Или вы полагали, что у них не может быть детей? У многих лунорожденных есть уже внуки. А сколько вам лет? 32 года. На его лице отразилось неподдельное удивление, но он тут же пробормотал: «Ах да, конечно». Селена подняла брови. «Значит, вы понимаете? Большинству землян приходится объяснять, в чем тут дело». «Ну, я достаточно осведомлен для того, чтобы сообразить, что большинство внешних признаков возраста появляется в результате неминуемой победы силы тяжести над тканями тела. Вот почему обвисают щеки и животы. Поскольку сила тяжести на Луне равна лишь 1/6 силы тяжести на Земле, нетрудно догадаться, что люди тут должны выглядеть молодыми очень долго». «Да, но только выглядеть, — сказала Селена, — у нас тут нет ничего похожего на бессмертие, и средняя продолжительность жизни соответствует земной. Однако старость мы, как правило, переносим лучше». «Ну, это уже немало. Но, конечно, у медали есть и оборотная сторона». Он как раз отхлебнул кофе. «Вам, скажем, приходится пить. Вот это...» Он умолк, подыскивая нужное слово, но, по-видимому, оно оказалось не слишком удобопроизносимым, потому что он так и не докончил фразу. «Мы могли бы ввозить продукты питания и напитки с земли», — сказала она, улыбнувшись, «но в таких мизерных количествах, что их хватило бы лишь для очень ограниченного числа людей и к тому же на очень ограниченный срок. Так какой же смысл отнимать ради этого место у по-настоящему важных грузов?» «Да мы и привыкли к этому пойлу. Или вы хотели употребить слово покрепче?» «Не для кофе», — сказал он. «Я приберегал его для еды, но пойло вполне подойдет». «Да, кстати, мисс Линдстрем, в программе нашей поездки я не нашел упоминания о посещении синхрофазотрона». «Синхрофазотрона?» Она почти допила кофе и уже поглядывала по сторонам, выбирая момент, чтобы встать и собрать группу. «Это собственность Земли, и он не входит в число достопримечательностей, которые показывают туристам». «Вы хотите сказать, что доступ к нему для лунян закрыт?» «О, ничего подобного. Его штат укомплектован почти одними лунянами. Просто правила пользования синхрофазотроном устанавливает Земля, и туристам его не показывают. А мне бы очень хотелось взглянуть на него». «Да, конечно. А вы принесли мне удачу», — весело добавила она. «Ни одна тарелка и ни один турист не очутились на полу». Она встала из-за стола и сказала: «Уважаемые дамы и господа, мы отправляемся дальше через 10 минут. Пожалуйста, оставьте на столах все как есть. Если кто-нибудь хочет привести себя в порядок, туалетные комнаты направо. Сейчас мы отправимся на пищевую фабрику, благодаря которой мы смогли пообедать так, как пообедали». Квартира Селены была, разумеется, небольшой и умещалась, по сути, в одной комнате, но догадаться об этом сразу было трудно. 3 панорамных окна сверкали звездами, которые двигались медленно и беспорядочно, образуя все новые и новые созвездия, не имевшие даже отдаленного сходства с настоящими. При желании Селена могла менять настройку и созерцать их, словно в сильный телескоп. Бэрон Невилл не выносил этих звездных видов и всегда сердито их выключал, повторяя каждый раз: «Как только ты их терпишь. Из всех моих знакомых одной тебе нравится эта безвкусица. И ведь этих туманностей и звездных скоплений в действительности даже не существует». А Селена спокойно пожимала плечами и отвечала: «А что такое существует в действительности? Откуда ты знаешь, что те, которые можно увидеть с поверхности, действительно существуют? А мне они дают ощущение свободы и движения. Неужели я не могу обставить свою квартиру, как мне нравится?» После этого Невилл бормотал что-то невнятное и без особой охоты шел к окнам, чтобы вновь их включить. А Селена говорила: «Оставь». Мебель отличалась округлостью линий, а стены были покрыты неярким геометрическим орнаментом на приятно приглушенном фоне. Нигде не было ни одного изображения, которое хотя бы отдаленно напоминало живое существо. «Живые существа принадлежат Земле», — говорила Селена, — «а тут